Марта Волынского. Вот князь Минигайло Зимовитович. Приехал он в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, крещен самим митрополитом Фотием и прозван князем Заборовским. И пошел от него ряд бояр, воевод и думных людей. Водили заборовские и московские полки на крымцев и других супостатов. Бывали заборовские в ответе у цесаря римского, у короля свейского, у польских панов рады и у голландских статов. Сиживали заборовские в приказах московских. Были заборовские в городовых воеводах, но только в городах первой стати, в Великом Новгороде, в Казани или в Смоленске. А вот сын окольничего князь Юрий, княж Никитич Заборовский, уже бритый, сидит оберштер-крикс-комиссаром в крикс-комиссариатской конторе военной коллегии. Скончался в Петербург-городке после попойки с голландскими матросами и знатными персонами из российского шляхетства. Единственный его сын, князь Алексей Юрьевич, большой службы не сослужил, а в случае бывал. При Петре Великом хода ему не было, потому что в дело не годился. Зато ловкий князь после умел наверстать и взять свое. Вовремя подбился к Меньшикову, вовремя вошел в дружбу с молодым Долгоруковым, вовремя съездил в Метаву на поклонение Берону, вовремя перекинулся к Миниху, вовремя сблизился с Лестоком. И когда правительственные перемены сопровождались казнями и ссылками, благополучие князя Алексея Юрьевича оставалось неизменным. Чины и деревни летели к нему при каждой перемене. Нельзя сказать, чтобы он был человек умный. Образование получил плохое, от природы был коварен, тщеславен. К тому же был великий мастер лгать и хвастать непомерно. При Петре Великом приходилось ему сдерживать свой неукротимый нрав. В то время мог он давать полную волю одной только страсти — бражничанью. Много тогда было важных людей, сбривших бороды, надевших немецкие кафтаны, но оставшихся верными той стороне русской народности, про которую еще равноапостольный Владимир сказал: «Руси есть веселье пити». Но, напиваясь, под защитой вельможных бражников, князь Алексей Юрьевич вел себя так увертливо, что ни разу не отведал родительского наставления от Петровской дубинки. Не понимая и не сознавая важности дела сближения русского общества с Европой, Заборовский полюбил, однако, общество иностранцев. В особенности близок был с венским резидентом Гогенцоллерном, с галштинским бароном Стампкеном, с прусскими баронами Мардефельдами, а они, как гласит история, были горькие пьяницы. Записка дюка де Лириа. Никогда князь Алексей Юрьевич не был так доволен судьбой, как в короткое царствование Петра II. Хоть в то время было ему уж под 40, но вошел он в тесную дружбу с даровитым, обаятельным, но беспутным юношей, князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым, и был с ним все 3 года его могущества неразлучен. Князь Заборовский под защитой всесильного Кутилы дал полную волю своему разгулу. Под прикрытием драгун, ровно сумасшедший, скакал он с князем Иваном по московским улицам, буйствовал днем, а по ночам нагло врывался в мирные семейства честных людей. Но когда Долгоруков 9-летней ссылкой и смертью на колесе платил за грехи молодости, ловкий князь Алексей Юрьевич, ругая, на чем свет стоит павшего собутыльника, с прекрасным аппетитом изволил кушать за роскошными обедами герцога Эрнста Иоанна Курлянского. Будучи знатоком в лошадях и проводя ночи в попойках с братом герцога Карлом, был он в ходу при Бероне, достиг генеральского ранга и получил кавалерию Александра Невского. Но в 1743 году счастье повернуло к нему спину. Сказано было князю Алексею Юрьевичу ехать в свои деревни. Такую немилость современники объясняли близкими отношениями его к царице всех балов и ассамблей, графине Ягужинской, и дружбою с первой красавицей Петербурга Натальей Федоровной Лопухиной. Под шумок поговаривали, будто Ягужинская в числе немногих принимала князя Заборовского во время